527. Следствие совершенных деяний избежать невозможно. Их можно чем-то и как-то прикрыть, затуманив их яркость. Но изживать их все же придется, и в полном соответствии с напряженностью посеянных причин. Огни нейтрализуются лишь огнями. Успокоиться на словах, прикрыв прошлые словами, будет самообманом, за который придется горько расплачиваться. Понять ошибки легко, но и жить трудно. Не изжиты они, как змеи за пазухой, готовые угрожать в любую минуту. Не словами, но делами утверждается решение новое. Пустота, ощущаемая в сознании от происшедшего разряда. Раны, полученные, надо залечить. Рубцы останутся навсегда. Да и можно ли забыть об опыте суровом и жестоком? Можно простить, но забыть будет преступлением по отношению к самому себе. И если близкие могут так лгать и заблуждаться, то что сказать о других и о дальних? Может ли человек во лжи, утопавший в течение полутора лет, вдруг стать кристально правдивым? И можно ли душу открытой держать по отношению к обманщику? Можно, если хотите потерять уважение даже вас обманувших. Прилипчива грязь.